Глава 15. Дюбук, я выбираю тебя. Проблемы? Недоверчиво переспрашивает Дюбук. Да ладно, что это за девка? Ответить не успеваю. Ведущий поворачивается к нам и говорит. На правой стороне арены новичок по прозвищу Студент и его неповторимый демон по кличке Карапуз. Ух ты ж, как Олег нам поднасрал. А я даже забыл, что надо сценические имена выбрать. Вот толстяк и подсуетился за нас. Дюба появляется на краю балкона и пикирует вниз. Рукой разгоняю серный дым и смотрю, как демон едва не бодает ведущего прямо в морду. Тот еле успевает увернуться. «Я тебе покажу, карапуза!» — орет Дюбук на всю арену. А зрители хохочут, что явно не добавляет демону настроения. Он продолжает что-то гневно вопить и грозить кулаками во все стороны. Ведущий тем временем отходит на несколько шагов и активирует защитный амулет. А я вижу, как на вершине трибун снайперы целятся в Дюбука. «Дюба, успокойся!» — мысленно велю ему. «Сами виноваты, что забыли прозвище придумать». «Рррр! Да я им всем сейчас...» «Ого!» «Что ого?» «Эй, Дюба! Что, твою мать, ого?» «Я чувствую...» Демоненок, поднимая взгляд на меня, «чувствую, что стал сильнее». «Это гнев», — соображаю я. «Ты от него сильнее стал. Видишь, Олежа нам даже помог. Сохраняя это состояние, в бою пригодится». «Ты не понял. Я прям по-настоящему сильнее стал». «Дюба...» Миролюбиво поднимает ладони и что-то негромко говорит ведущему. Тот кивает, а затем мой демон отлетает к нашему краю арены. «Кхм-кхм!» — откашливается ведущий. «Видели, какой агрессивный малыш? От него можно ожидать зрелищной схватки, как думаете?» Зрители отвечают согласными возгласами. Теперь Дюбе, по-моему, даже приятно. «На левой стороне арены...» Демоник по прозвищу Лайма, и ее демон по кличке Раздор. «Лайма? Что за Лайма?» — спрашивает Дюбук. «Я такую не помню. Кто это?» Она прозвище поменяла. «Опять. Даю подсказки. Малина, сирень, луна». «О, твою мать!» — Дюба аж на месте подпрыгивает. «Точно! Как я сам не догадался!» Девица призывает демона. Тот появляется сразу на арене, и зрители восторженно гудят при его виде. Еще бы, такого урода нечасто увидишь. Весь какой-то неказистый, с четырьмя руками разной длины и двумя головами. Кличка Раздор ему весьма подходит. Что касается его хозяйки, я уже не в первый раз встречаюсь с ней. Только в прошлые разы она носила другие прозвища, и волосы у нее были другого цвета. Разного, при каждой нашей встрече. Розовые, красные, белые, черные, лиловые и так далее. Ни разу не видел ее с одним и тем же цветом волос. А вместе с ним она меняла и цвет глаз в тон волосам. С помощью магии, понятное дело. Без маски я ее тоже ни разу не видел, зато видел без одежды. И не только видел. Хе-хе. Ладно, не о том сейчас. Девица, чье настоящее имя мне неизвестно, опытный и сильный демоник. Судя по тому, что у нее даже новый демон появился, в силе она только растет. Этого уродливого монстра я точно раньше не видел. Раздор распахивает обе свои пасти и громко рычит. Ведущий покидает арену. Дюба фыркает и спрашивает. «Как думаешь, Дима, оторвать ему обе башки или только одну?» «Давай аккуратней. Я понятия не имею, что за демон и на что он способен». «Три, два, один!» объявляет ведущий уже из-за пределов арены. «Начали!» Раздор опять злобно вопит и бросается вперед, нелепо размахивая всеми четырьмя руками. Никакую магию не использует. Но бежит, зараза, очень быстро. Дюба подлетает в воздух и пикирует на противника. Тот неожиданно выбрасывает одну из рук, та увеличивается в длине, едва не хватает Дюбука. Он уворачивается в последний миг. Пытается залететь Раздору за спину. Тот резко поворачивает одну из голов на 180 градусов. У него из спины вырастают острые шипы, на которые Дюба едва не напарывается. Ясно. Это демон плоти. Можно было догадаться по виду. Как он ловко повернул башку. У него теперь обзор со всех сторон. Внезапно атаковать со спины не получится. В принципе, хорошо, что это демон плоти. Он не будет применять магию на дистанции. С другой стороны, как подобраться к этому выродку? Мой Дюбук – демон силы. У него почти нет других вариантов, кроме как драться в ближнем бою, тем более в таком состоянии. Дюба резко меняет траекторию и снова оказывается сверху. К нему стремятся удлиняющиеся руки. Но Дюба набирает в грудь воздуха и выплевывает изо рта струю красного пламени. Ого! Да он и правда стал сильнее. Вернул способность дышать огнем. Невероятно! Я слышал, что слабые демоны могут развиваться просто когда испытывают гнев и другие греховные чувства. Зависть, там, похоть и так далее. Но впервые вижу подобное своими глазами. Двоякое чувство. С одной стороны, хорошо, что Дюбук немного прокачался, да еще и перед самим боем. Но это также значит, что он капец какой слабый, раз от одной лишь злости стал сильнее. Раздор уменьшает опаленные руки и прижимает к себе. Выпускает другие две, пытается схватить Дюбу с разных сторон. Фиг там. Демоненок плюется в одну руку сгустком магмы, а вторую перехватывает и ломает запястье. Хруст на всю арену слышен. Зрители вопят от радости и топают ногами. Я бросаю взгляд на Лайму. Та, опираясь руками на перила балкончика, сосредоточенно следит за боем. Наклонилась так, что я даже отсюда могу нырнуть взглядом в ее декольте. Симпатичный видок. Дюбук, почуяв кровь, бросается в атаку, уворачивается от рук Раздора, которые вдруг стали гибкими, как плети. Резко маневрируя, Дюба дышит огнем, обжигая противника то здесь, то там, а потом обрушивается ему на голову. Пяткой в темечко, и это пробитый череп, дамы и господа. Черное кровище брызжет во все стороны. Одна из голов Раздора бессильно падает на плечо, но Дюбук не успевает улететь, и с второй головы вырастают кривые рога. Демоненок резко уходит вверх, однако рога успевают его ранить. Рассука! Дюба трогает порезы на боку. Зацепил меня. Держись, приказываю я, сейчас я тебя подпитаю. «Добивай! Этой твари нельзя давать передышку!» Не жалея, отправляя демону маны, чувствую, что Лайма делает то же самое. «Давай вперед, добей его!» — ору я. Можно было бы скомандовать и мысленно, но это для зрителей, чтобы эпично прозвучало. Мой демон набирает полную грудь воздуха и резко сокращает дистанцию. Широко открывает пасть и с воплем выпускает огненный шар. Настолько сильный, что Дюба даже отдачи отбрасывает. Впрочем, оно и к лучшему. Шар взрывается и отрывает Раздору три руки. Однако демон даже с места не сдвигается. Благодаря тому, что за миг до взрыва успевает отрастить пару новых конечностей и впиться ими в песок арены. Впрочем, ему же хуже. Несколько раз, перевернувшись в воздухе, Дюбук взмахивает крыльями, и пуля летит вперед. Опустив башку, он выставляет небольшие, но острые рога, метит якобы в голову Раздора, и тот ведется. Но в последний миг Дюба снижается и прошибает живот врага насквозь. Верхняя половина тела Раздора кренится на бок, отрывается и падает на песок. Нижняя часть с пятью ногами продолжает стоять, изображая из себя жуткий кровавый фонтан. Своим тараном Дюбук разорвал ему все внутренности и сломал позвоночник. Такого даже демон плоти не переживет. Лайма раздраженно хлопает руками по перилам и сразу же уходит. Блин, как жаль. Я был бы не прочь пообщаться с прекрасной незнакомкой. Дюба приземляется, весь покрытый кровью и обмотанный обрывками кишок. Яростно вопит, поднимая в воздух короткие ручки, и зрители приветствуют его. «Поединок окончен!» — объявляет ведущий. «Победитель — Карапуз!» «Вот это зрелище, дамы и господа! Вы согласны?» Судя по шуму, они еще как согласны. Наверняка они ожидали подобной схватки от малыша, но Дюбук и правда показал им класс. И победа явно пошла ему на пользу. Я чувствую, как энергия демона становится сильнее, а сам он на глазах увеличивается в росте. Сантиметров на 5 всего, но это заметно. Вдоволь насладившись овациями, Дюба исчезает в облачке дыма. Охранники просят меня покинуть балкончик и отправляют в специальную комнату, где участникам боев выплачивают выигрыш. Когда подходим к нужной двери, вижу в конце коридора упругую попку, обтянутую кожаными штанами, и зеленую косу ее обладательницы. «Эй, Лайма!» — кричу ей вслед. «Только без конфликтов!» — бурчит провожающий меня охранник. Девушка оборачивается и оценивающе смотрит на меня. «Чего тебе, студент?» — спрашивает она. Голос у нее низкий, совершенно неженственный, да и взгляд, как у дикой тигрицы. «Лучше не подходи, а то порву», — как бы говорит он. «Привет тебе от магистра Дума!» — машу ей рукой. «Я его ученик!» Лайма хмурится и спрашивает. «Демон тебе тоже от него достался?» «Да, это Дюбук». «Я так и подумала. Только не поверила, что он таким мелким стал. Мои соболезнования». «Да все нормально. Пожимая я плечами, вырастет». «Я не про демона, я про магистра». «А, ну да, спасибо. Хочешь выпить?» Лайма только фыркает и уходит. «Ладно, попытаться стоило. В прошлой жизни я не раз пытался вытащить ее на свиданку, но получилось только раз покувыркаться в местной подсобке». «Таинственная красотка. Интересно, почему она так скрывается? Может, принадлежит какому-нибудь знатному роду или типа того? Многие демоники, которые участвуют в боях, не хотят показывать лицо. Но у этой девчули просто бзик какой-то». Захожу в кабинет, где мужчина в очках отчитывает мне мой выигрыш. 50 за участие, 50 за победу», — говорит он, выкладывая купюры на стол. «Еще 20 Олежа просил передать как бонус за зрелищность». «Бонус? Как же? Это приманка, чтобы мы с Дюбой не подумали отказаться от собачьего турнира на следующей неделе». «Спасибо», — говорю я, забирая деньги и сразу же ухожу. Не покидая ангар, вызывая такси через приложение, уходить пешком опасно. Здесь полно мутных личностей, которые не прочь ограбить победителя. Так что лучше потрачу немного на такси, чем рискну сразу всем. Машина подъезжает, и я бегом отправляюсь к ней. Выскакиваю за шлагбаум, прыгаю на заднее сиденье и командую: «Гони!» Таксист, похоже, понимает, куда приехал. Сразу блокирует двери и давит на газ. Хвоста за нами нет, поэтому, когда выезжаем с окраин, я прошу остановиться возле киоска с шаурмой. Беру себе божественный свиток с двойной порцией мяса, пару банок пива, а Дюбе — большую бутылку морса и несколько шоколадок. Уже скоро мы с ним дома празднуем победу. «Зацени!» Дюбук сгибает руку и напрягает бицепс. «Мышцы выросли». «Да ты сам вырос. Прям сразу после победы». «Знаю. Хочется опять подраться. Поехали завтра». «Нет уж, терпи до следующей недели», — говорю я. «К тому же это в начале такой быстрый прогресс. Дальше будет медленнее». «Ну да, ты прав», — говорит Дюба и запихивает в пасть половину шоколадки. Когда я заканчиваю с пивом и шаурмой, адреналин окончательно выветривается из крови, клонит в сон. Собственно, надо как следует выспаться. Завтра в универ, так что раздеваюсь и падаю на кровать. Проснувшись утром, чувствую нездоровое волнение, даже почти что страх. Что за чертовщина? Откуда он? Подумав, я прихожу к выводу, что это страх не мой. Точнее, не совсем мой. Это отголоски эмоций старого Дмитрия. Он каждое утро боялся идти в университет, потому что знал, там его ждут очередные унижения. «Теперь это в прошлом», — говорю своему отражению в прихожей. «Пусть кто-нибудь попробует до меня докопаться. Отвечу так, что мало не покажется». Взъерошиваю нестриженные волосы и смотрю на часы. Так, немного времени у меня еще есть. Успеваю забежать в парикмахерскую. Возле МГУМИ есть одна, которая с 5 утра работает, как раз для студентов. На улице дождь, а из подходящей одежды у меня только дерьмовая ветровка с капюшоном. Не привык я такую носить. Хочу пальто, как было в прошлой жизни. Пальто — это стильно. Неувядающая классика. В нем даже лошара, которым меня все считают, ненадолго выглядит круто. После занятий обязательно куплю. Деньги у меня теперь есть. Пока иду в универ, читаю новости в интернете. Ищу что-нибудь про бешеный демонический мотоцикл. И нахожу. Абегора видели в центре позавчера, а потом на южной окраине Москвы. Судя по свидетельству очевидцев, он отправился к выезду из города. Вот дерьмо. Если Абегор уедет из Москвы, я потом его точно хрен найду. Затеряется где-нибудь в глуши. Интересно, где он кровь берет? Ведь без жертвоприношений он долго кататься не может. Надеюсь, он не убивает ни в чем не повинных людей. От этих жестоких стремлений я его отучил. Правда... Теперь мотоцикл сам по себе и может забыть про мои уроки. Если Абегор кого-нибудь прикончит, будет печально, потому что ДБ не позволит его вернуть, а мотик будет подвергнут уничтожению. Пишу в комментариях к новости. Кто увидит этот мотоцикл снова, пишите. За вознаграждение. И оставляю свой номер телефона. Может, получится отыскать моего красавца. Успеваю постричься и бегом в универ. У меня ведь назначено тестирование потенциала, а это важно. Нельзя опаздывать. В нужном кабинете меня уже ждут. Престарелый дядька с седыми волосами, собранными в дурацкий тонкий хвостик, и его молодая помощница. Вот она мне нравится гораздо больше, особенно своей выдающейся грудью. «Господин Могильный, не так ли?» — спрашивает старичок. Голос у него тихий, почти как шепот. «Да!» — во весь голос отвечаю я. «Прошу вас, не кричите. Лидочка, усадите студента как положено. Вы ведь уже проходили тестирование, господин Могильный. Помните, что процесс не очень комфортный?» «Помню», — говорю я. «Мне нормально». Хотел сказать «мне плевать», но удержался. Лидочка усаживает меня на специальное кресло и говорит: «Расстегивай рубашку». «Что, прямо здесь? А как же пофлиртовать немного?» «Что ты себе позволяешь, студент?» — огрызается Лида. «Я себе такое позволяю, что ты и представить не можешь», — подмигиваю. «Если хочешь, могу рассказать подробнее». «Господин Могильный», — строго говорит старичок, — «держите себя в руках. Лишние эмоции нам не нужны. Они могут исказить результат». «Зачем вы тогда взяли себе такую красивую помощницу?» Лидочка только кривится и цепляет специальные датчики к моей груди, а затем к вискам, запястьям и лодыжкам. «Процедура для тебя будет вдвойне неприятной», — шипит она. «А вот и нет. Если останешься здесь, я только кайфану. Можешь одну пуговку на блузке расстегнуть?» Девушка уже рычит от негодования и отходит. На пару со старичком они щелкают кнопками и тумблерами на большом приборе, который призван измерить мой потенциал. А затем прибор включается. Удовольствия я действительно не получаю. Подтряхивает и поташнивает. Прибор заставляет ману носиться по потокам туда-сюда, создает завихрение энергии и намеренную перегрузку. «Ты ведь знаешь, что тебе назначили углубленное тестирование?» Злорадно спрашивает Лида, глядя на мои мучения. «Ага», — выдавливаю я. «Так и надо, спасибо, я люблю глубоко. А ты?» Вместо ответа Лидочка только увеличивает мощность, и меня реально дергать начинает. Но ничего, держусь. Обычно, конечно, процедура проходит быстрее и не так болезненно. Минуты достаточно, чтобы понять потенциал студента, но меня надо проверить тщательнее. Когда все заканчивается, почти растекаюсь по креслу и тайком вздыхаю от облегчения. Лида с недовольным видом подходит, чтобы снять с меня датчики, но я уже не обращаю на нее внимания. Пошутили и хватит. «Какой результат?» — спрашиваю у старика. «Одну секунду», — говорит тот, глядя в экран. Поправляет очки, сверяется с бумагами и говорит. «Надо же, удивительно». «Что удивительно?» «Судя по анкете, ваш потенциал был всего 0,51». Лидочка фыркает, но я снова ее игнорирую. «Ну да», — киваю. «А сейчас?» «А сейчас...» — старичок снова смотрит в экран и повторяет. «Удивительно». «Да что там, скажите уже!» «Не выдерживаю я». «Не кричите. Ваш потенциал уменьшился, молодой человек. Теперь он составляет всего 0,3.